Повседневное выражение. Everyday expressions. Общие фразы. Common phrases. Как дела? How are you? Как жизнь? How's it going? Хорошо. All right. That's okay. Всё хорошо. That's nice. Ничего страшного. Всё в порядке. That's all right. Не обращайте внимания. Don't pay any attention to it. После вас. After you. С удовольствием. I am pleased to do so. Вот, пожалуйста, если вы что-то даёте. Here you are. Сюда, пожалуйста. This way, please. Будьте внимательны. Pay attention. Вполне возможно. It's quite possible. Возможно. Maybe. That might be so. Это вероятно. Is that the case? Охотно. Willingly. С удовольствием. With pleasure. Я не уверен. I am not sure. Наоборот. Vice versa. Just the opposite. Не понимаю. I don't understand. Я не имел в виду чего-нибудь плохого. I didn't mean anything bad. Ещё рано. It's early. Жаль. It's a pity. Я не виноват. That's not my fault. Можно мне? May I? Надеюсь, что это так. I hope so. Надеюсь, я не сделал вам больно. I hope that I didn't hurt you. Не о чем беспокоиться. There's nothing to worry about. Не волнуйтесь об этом. Don't worry about that. Не опаздывайте, пожалуйста. Don't be late, please. Не принимайте близко к сердцу. Please take it easy. Скажите, пожалуйста. Can you tell me, please? Что вы сказали? Pardon? Это вас не касается. It's none of your business. Это меня не интересует. I'm not interested in it. Это подарок. It's a present. Я буду вовремя. I'll be on time. Я иду домой. I'm going home. Я не знаю дороги. I don't know the way. Я заблудился. I'm lost. I've lost my way. Я не очень хорошо себя чувствую. I don't feel well. Мой английский очень плохой. My English is very poor. Я плохо говорю по-английски. I speak English badly.